В.Д. Авдёхина «Процесс психотворчества в художественной литературе» положительно рекомендовала состояние влюбленности как стимул литературного творчества. Веня с облегчением закрыл книгу. Это произошло случайно. В тот самый раз, когда он старательно вживался в образ Семена Семеновича Кропотникова, Веня незаметно для себя пришел к выводу, что он просто-напросто прошляпил единственного достойного внимания человека. Двухдневная гонка по следу привела Веню в норковый питомник. Приземистое сооружение, вольеры и домик-конторы стояли в узком распадке, закиданном предательски замаскированными камнями. Веня шел, спотыкаясь о камни, и чертыхался. Дверь в контору была открыта. Веня поднялся на крыльцо, растерянно прикидывая, как объяснить свой визит, и нос к носу столкнулся на пороге с девушкой, которая в одной руке несла лоток с мусором, а в другой держала веник. «Ой!» — сказала она. «Извини!» — начал было Веня, но поперхнулся. Ее звали по-русски Соня, но у нее было второе местное имя — Каткаль, что в переводе значит «подснежная вода». Кроме того, закоренелый циник Кропотников назвал ее как-то в шутку Тамерланом, потому что, по его мнению, целые улицы, поселения и города мужских сердец должны были разбиваться вдребезги при одном ее появлении. И он был не так уж неправ. Она унаследовала от матери хрупкую стройность таежных женщин, женщин древнего охотничьего племени. Отец ее был потомком бородатых мужиков, остановившихся покурить на берегу Тихого океана. Соня, Тамерлан, Каткаль. Половины этого было достаточно, чтобы беспощадный меч Тамерлана опустился на забитую поисками экзотики Венину голову. 16. Утром Славка шел в институт, чувствуя, что за ночь его голова как-то многозначительно опустела. На ученый совет он все-таки опоздал. В темном коридоре стоял реставрированный бюст Пятиконтропа. Пахло пылью и сигаретами. Из-за стеклянной двери доносился голос его бывшего однокурсника Тольки Чернышова, делового парнишки. Концентрация данного вида, вопреки экстенсивности распространения отдельных его разновидностей, речь шла об озерных блохах, которые Толька Чернышов решил двинуть на корм карпам. Светловолосый, круглолицый тихоня Толька до конца курса прошел непонятным человеком. Он все молчал и все ходил на разные кружки, когда остальные просто с ума сходили по баскетболу. Потом стал председателем СНО, потом нашел идею о водяных бложках. Попав в этот биологический институт, только быстро оперился, стал носить хорошие костюмы и здорово научился рассказывать научные анекдоты. «Мой реферат – почти аннотация. Моя аннотация – почти диссертация. Моя диссертация – почти монография». И так далее. В лаборатории опять не убрали пыль. Пылесосом проползли лишь по ковровой дорожке. Славка стал прибирать свой стол. Выписки, списки, рефераты, папки с ярлычками и ярлычки с пометками разноцветной тушью. Баедерская нумерация. Его руководителя, доцента Мироненко, прозвали Баедерой за умение хорошо, соблазнительно говорить. Пасьянс – вот основа открытий. Линней и Менделеев раскладывали пасьянс и получили системы. проговорив что-нибудь такое,